кошки на специальной диете. Это нелегко, когда у вас больше, чем одна кошка. Особенно если в семействе взрослых кошек появляется котенок, или одной из кошек предписано изменение питания по медицинским показаниям. Ваш ветеринар может также предложить перевести одну или нескольких ваших кошек на низкокалорийную диету в связи с проблемой веса. В некоторых случаях, если, например, кошка страдает ожирением, поставив обычную еду на возвышение, вы сделаете ее недоступной для киски с избыточным весом. Этот метод также будет действенен в случае с маленьким котенком, до тех пор, пока он не подрастет достаточно, чтобы забираться наверх. Чаще всего питание, строго по режиму, требуется, когда ваши кошки находятся на специальной диете, и вы должны быть уверены, что каждый из ваших питомцев ест только то, что ему предназначено. В зависимости от конкретной диеты и от возраста или здоровья проживающих у вас кошек, вы можете попробовать сделать рацион питания единым для всех ваших подопечных. Это решение вы должны принять, предварительно посоветовавшись с вашим ветеринаром. Не делайте этого самостоятельно. Если у ваших кошек территории четко поделены, то вы можете класть соответствующую еду в определенные кошачьи зоны. В случае с кошкой, страдающей от избыточного веса, попробуйте начать кормить ее маленькими дозами и часто. Ее желудок не будет пустым длительное время, и она будет легче переносить диету. Вы можете также выложить несколько шариков лакомств, чтобы заставить ее делать несколько дополнительных упражнений, но убедитесь в том, что не увеличили ее суточный рацион. Также тренируйте тучную кошку, вовлекая ее в активные игры. В случае с котенком, если ему уже около года, он здоров и его вес в норме, ваш ветеринар может разрешить перевести его на взрослое питание несколько раньше положенного срока. Это облегчит вам жизнь в том случае, если вы прикладываете массу усилий для удерживания ваших взрослых кошек от, так сказать, детской еды, но не принимайте подобного решения, не посоветовавшись с ветеринаром. Котятам необходимы дополнительные жиры и протеины в рационе питания.